всюду, где у него есть друзья. Он завещает развеять свой прах в Адриатическом море, где развеяна обожаемая им Мария Каллас. Книга о ней так и осталась недописанной, да и только ли это? Архив его разбирали Валерий Головицер, Барышников и Бродский. Огромную переписку выкинули, сожгли. Где хранить все эти бумаги? Кому нужны чужие письма, в том числе и мои? Мне? Отвечая на его вопросы, я ему писал подробно о художественной жизни и книгах, и сегодня они представляют определенный интерес. Говорят, что снявши голову, по волосам не плачут, но я плачу. Какая нелепая судьба! Уехав, он прожил яркие и интересные годы. Реализовав себя, он написал то, чего у нас не написал бы. Там была его среда, люди его кругозора, его интеллекта и интересов, хотя и здесь их осталось предостаточно. Он летал по всему миру и с кем хотел, с тем общался. А останься он здесь, болезнь обошла бы его, и он не покинул этот мир в самом своем расцвете. А пленку с его интервью с Татьяной Яковлевой мне прислал наш друг Валерий Головицер. Август 1979 года. Киносериал о войне «Великое Отечественное» мы делали совместно с американцами. Под руководством Романа Кармена работали 11 режиссеров и несколько сценаристов. Все 20 картин прошли очень успешно и у нас, и в Америке в начале 1979 года. Конец прошлого года был безрадостным. Папа вернулся из Парижа в конец больным, деморализованным французскими врачами, расстроенным неудачей с письмами Л.Ю. Кельзи, который Арагон не только не отдал, но отказался разговаривать на эту тему. Здесь, в Москве, папа уже не выходил. Это, конечно, главное. У мамы ухудшился псориаз настолько, что пришлось срочно под Новый год уложить ее в больницу. Там она заразилась гриппом с высокой температурой. Под самый Новый год Инна свалилась с гриппом, и 31-го я метался из больницы к папе. В 11 часов домой, где лежала нежрамшая в повязке чадре Инна. Так закончился 1979 год. Новый год. Папа постепенно угасал, но почти без болей. Я это объясняю мелилом, который варила Инна. Примечание: мелил – модный в те годы препарат на молоке, считавшийся панацеей от рака. Последние 2 дня он был в полусознании, даже не пил. Я только смачивал ему губы. Умер он без сознания, 15 февраля вечером. Хоронили его 18 февраля. Народу было очень много. Это было утром в старом крематории. Потом почти все приехали к нам. Плакали только мама и Миша Сидоров.